— сказал Саяпин и набрал новую пригоршню снега, стал оттирать мощные белые локти. В палатке звонко запрыгала крышка чайника, зашипела вода, и через минуту оттуда выполз, заполнил долину горький аромат крепко заваренного чая. Один пастух вышел, молча взял палку и побежал по истоптанному снегу, куда за изгиб котловины, за мысок и лиственницы уводил взрыхленный перекопыченный снег, след кормящегося оленьего стада. За бригадиром помчался, поглядев ему вслед, сказал Саяпин. На снегу графически чернела фигурка. Лошак шел от вездехода. Он принес мешок Саяпина и бросил возле него. «Забери!» «Не бушуй, милый!» — сказал Саяпин. Лошак промолчал. Саяпин ушел в палатку и вернулся оттуда, переодетый в пастушью мехатуру. Сидело все это на нем ладно. Вот только лицо было еще не здешнее, и загар не тот, южный, курортный загар. «Там продукты, газеты, разное барахло», — сказал Рулев. «Надо перетаскать». «На нартах перевезем», — сказал Саяпин. «Вон они едут». Из-за лесного мыска показались нарты. Ехал бригадир. Чай мы пили на улице. Поставили буквой «Г» пустые нарты, а на шкуру поставили чайник. Вместе с бригадиром вылезли стеснявшиеся жены пастухов и детишки. С Рулевым они здоровались за руку и хихикали. Видно, вспомнили развеселую эпопею с их вывозкой. Нам они просто кивали. Женщины в чуме скинули свои меховые комбинезоны, керкеры, и были в платьях. Из-за торбосов ноги их казались непомерно толстыми. У них были смешливые скуластые лица и красные ленточки в черных коротких косичках. Они беспрерывно хихикали, разглядывая нас. «Вот главный бог по оленям», сказал бригадиру Рулев и кивнул на Саяпина. Саяпин поставил кружку на колени и вдруг заговорил с бригадиром на его языке. Язык этого племени имел как бы синкопированные согласные «К» и «Г», но у пастухов это получалось мягко. У Саяпина все это звучало грубее, казалось, во рту щелкают косточки. Пастух сказал что-то, потом вдруг обернулся к Рулеву и протянул палец, указывая на Саяпина. «Саяпин?» — спросил он. «Он самый! Во слава!» — сказал Рулев. Надо было видеть, как у бригадира, у молодого пастуха и у женщин мгновенно возникло на лицах одно и то же выражение. Тут была отчужденность, уважение и, может быть, даже легкий испуг. Саяпин ничего этого как бы не замечал. Он долил свою кружку новым чаем, вынул свою коробочку с монпансье, кинул леденец в рот и вдруг, ловко уцепив пацана за материнской спиной, сунул ему в руки всю эту коробку. Пацан исчез за материнскими ногами. Саяпин что-то сказал. Женщины заулыбались. Обращаясь к бригадиру, Саяпин что-то длинно сказал. «Я уловил лишь знакомое имя — Кеулькай». Лицо бригадира стало непроницаемым. Женщины склонились над детишками. Те, вырывая у друг друга, пытались открыть банку. «Уехал! Зачем приехал?» — по-русски спросил бригадир. «Помирать буду здесь», — просто ответил Саяпин. «Поем перед смертью оленины вдоволь, на тайгу погляжу, здесь и похоронят». Он опять заговорил на языке бригадира, и опять замелькало имя таинственного Кеулькая. Бригадир отвечал односложно и, как я понял, уклончиво. Саяпин встал. «Что ж мы приехали с пустыми руками?» — сказал он. «Вездеход трогать нельзя. Сейчас я на оленях». Он подошел к запряженным оленям, на которых приехал бригадир. Плюхнулся на нарточки, выдернул остол, и олени, сильно выбрасывая копыта, промчались мимо нас, описывая дугу. Шуршали полозья нарты, хлопали по снегу копыта оленей, и Саяпин, как влитой, сидел на крохотной нарте, седой краснолицый оленей бог. «Он оленя знает, не хуже, лучше нашего знает любого оленя», — сказал ему вслед бригадир и зачем-то сплюнул. Вечером дежурили два молодых пастуха. Полярный день почти начался. Над котловиной висел лишь легкий сумрак. Морозило. И чум, и палатка были ярко освещены свечками. Рулев привез два ящика. Саяпин плотно засел в чуме. Мышь, Толя Шпиц, Лошак и мы с Рулевым сидели в палатке. Лошак подергал носом и вдруг вышел. Вскоре из зеранги стали доноситься вовсе оживленные голоса, и среди них резкий гыкающий смех Лошака. «Спирта привез зоотехник», — сказал Рулев. «Ах, дед! Ах, оленей король!» «Может, пойти?» — спросил я. «Устанавливаются контакты. Зачем мешать?» — сказал Рулев и зевнул. Потом он вдруг стал рассказывать смешные истории о том, как он работал рабочим на кондитерской фабрике. Шпиц, мышь и я, что говорится, животики надорвали от смеха. Потом пришла одна женщина и сказала: «Кушать пойдем, зачем на пустой живот хохочете?» В чуме на полу стояло большое блюдо вареного мяса. Тут царили мир и взаимопонимание. Женщины возились у костра. По-моему, их пошатывало. Ребятишки сидели в пологе,